Кафе «Домино». Шварц и Федоровский пили коньяк в «Домино». Вернее, пил один Шварц. Федоровский только пригубливал рюмку. — А чего же вы не пьете? — спросил Шварц. — Коньяк весьма хорош. — А вы, Генрих, или как вас там... — Вы сомневаетесь, что это мое настоящее имя? — Да нет, — весело ответил Федоровский. — Не пью крепких напитков и не курю. Моя профессия тесно связана со здоровьем. — Вот прекрасно. — Помните наш разговор? — Насчет заработка? — Именно. — Что надо делать? — Вы едете в Петроград. На 6-ю линию Васильевского острова. Там, в доме номер 4, музей быта. По водосточной трубе вы залезаете на 2-й этаж, вскрываете окно. Оно рядом с трубой. Проникаете внутрь, берете картину. — Это то самое, о которой говорил Новиков? — Именно. — расплылся в улыбке Шварц. — Не вижу ничего веселого. Помните, что сказал Луначарский? — Не припоминаю. — Не лукавьте, Генрих. Эта картина — достояние республики, а значит, можно вполне попасть в гараж. — Не преувеличивайте. — Зачем же? Я, залезая по трубе, беру картину, везу ее в Москву и прячу дома. — Все не так. Повезут ее в Москву, и будут прятать совсем другие люди. Вы только достанете ее. — Сколько? Шварц на салфетке написал сумму. Федоровский посмотрел. Покачал головой. Написал другие цифры. — Немного ли? — ехидно поинтересовался Шварц. — Тогда ищите другого идиота. Федоровский встал. — Нет-нет, Сергей. — Я согласен. — Тогда деньги вперед? — Это не деловой подход. А если вам не удастся проникнуть в музей? — Тогда я их верну вам, за исключением накладных расходов.